Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Юрген Табалин и Олег Тихомиров. С вами на очень коротком проводе, не знаю, ноге, волне, на чем-то очень коротком. Столько было... Я вас тоже приветствую, кстати. Да. Столько было Юргена сейчас, вот буквально перед программой. Это потому что у нас юбилей. Да, Олег клянется, что он не специально, но я думаю, что это все на самом деле неспроста. Настало время напомнить, так сказать, о пройденном пути. У нас, да, у нас ура-ура, у нас маленький-маленький юбилей, ровно, ну уже не ровно, 8 числа, в общем, 8 июля прошлого года вышла первая программа «Юрген, что послушать». Да. И, собственно... И она год уже существует в эфире радио ВК. Годик ей уже взрослая совсем, скоро пойдет. Да, в народ. Ну, я надеюсь, что народ, она уже пошла, может, еще куда дальше пойдет. Вот такие приятные у нас новости. А у нас, наша нынешняя программа, она это продолжение такого марафона, Джо Дассеновского марафона, я даже так сказал. Мы продолжаем слушать песни Джо Дассена, и если в прошлый раз мы слушали действительно песни, вот, которые прям исполнял Джо Дассен там, и так далее, то в этой программе все будет несколько иначе. Возможно, кому-то покажется это странным, но, тем не менее, это вот лично мне показалось интересным. Когда я готовил программу вот первую о Джо Дассене, у меня сразу столько возникло каких-то мыслей по этому поводу. У меня вообще была сначала идея там сделать целый цикл программ про Джо Дассена, большой такой, неторопливый. Ну, он достойный человек. Да, но потом я подумал, что даже самых вот любящих его людей и даже меня это может все-таки утомить, да. Я более политкорректен. Я по-простому, на коротком проводе. В общем, я решил обойтись пока двумя программами, потом, возможно, когда-нибудь, может быть, в августе, может быть, еще когда-то, мы обязательно вернемся к нему, потому что я думаю, что поводы обязательно будут. Ну, вот сегодня вот вторая программа из такого маленького, коротенького цикла программа Джо Дассене. И сегодня мы будем слушать песни, которые стали хитами и всенародно любимы. Ну, собственно, в исполнении Джо Дассена и ассоциируются исключительно только с ним, но, как ни странно, они зачастую принадлежат не только перу абсолютно других авторов, они изначально исполнялись когда-то совершенно другими людьми, и все у них было там по-другому и так далее, но вот так вот случилось, что они стали популярными и любимыми именно вот в исполнении, ну, то есть все их узнали и запомнили. Благодаря Джо Дассену. Как это будет у нас? Это будет у нас очень странно, и я даже для некоторых песен, потому что я понял, что я вот все количество того, что хотелось бы втиснуть в программу, оно просто, ну, как у Кузьмы Пруткова, да, нельзя впихнуть невпихуемое. Нельзя объять необъятное у него, да. Но... Ну, или впихнуть невпихуемое, да. У него были разные варианты. В общем, я решил с некоторыми песнями обойтись сурово и буквально сшить их белыми нитками. Ну, я не ставил целью показать, какой я такой мастацкий диджей, да, у меня была другая задача. А некоторые песни мы будем слушать так, как, вот, как оно есть. В общем, будет все немножко по-разному, не пугайтесь, мне кажется, будет все интересно. И вот в качестве примера я хочу как раз поставить это вот как раз такой микс из двух песен. Изначально эту песню исполнял Луциано Ангелери, песня называлась Blue, а потом ее услышал Джо Дассен, и в 79 году получилась замечательная песня Le Dernier Slow. В общем, вот такой вот маленький миксец я решил сделать. То есть это микс твоего авторства? Ну да? Как микс? Я взял к одной песне, ну, микс. Грубо пришил другую. Так что, если что, имейте в виду. Sogno tutto blu, c'est jour contre jour entre deux inconnus qui n'avaient pas de rendez-vous. Mais on verra bien, c'est gagné d'avance. Les amoureux de demain vont nous inventer d'autres danses. Et si ce soir danser le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du disco. Друзья мои, дело в том, что у Юргена сегодня сценарий на 4 страницах, поэтому вы приготовьтесь, пожалуйста, да. А сейчас начнет рассказывать. Не-не, на самом деле все будет намного проще. Сразу хочу сказать, что если кого-то смутило вот этот, скажем так, микс, все будет дальше более традиционно. Но я немножечко еще вас помучу, потом все будет довольно традиционно, но интересно. Вот уверен, клянусь, будет интересно. Так вот, Джо Дассен. Понятно, что он писал песни сам. Плюс у него была команда его, скажем, композиторов, да, которые работали только с ним, там, ну или в основном с ним. Были поэты, которые постоянно писали для него. В общем, ну, достаточно большое количество народа работало. Тем не менее, он постоянно искал какие-то... И он, и его продюсер Жак-Пле, они постоянно искали какие-то выходы на новые какие-то песни, которые, возможно, окажутся хитами. Но это вполне нормальная такая реакция людей, которые, ну, пытаются как-то вот заявить о себе миру, да? И если в начале творчества своего Джо Дассена он частенько обращался к американским песням каким-то, он и блюзы там, как мы помним, да, исполнял, и там чуть ли не кантри и так далее, то после того, как они стали активно уже гастролировать, и вот в одной из своих посещений Италии, он просто привез из Италии чемоданы пластинок итальянских всяких разных исполнителей. Они потом сидели, это все дело отслушивали. И одна из таких вот первых песен, которые выстрелили именно в исполнении Джо Дассена, в его исполнении называлась «Ифлер Сюрля Калин», «Насвистывая на холме». А в оригинале вообще ее исполнял когда-то, давным-давно, в 68-м году, в 67-м даже, Рикардо Дель Турко, был такой тогда популярный в Италии певец. И у него эта песня называлась «Уона Транквила», что-то вроде «Одинокий тихоня». Песня была, ну, такая, скажем, шуточного характера, но, тем не менее, она вот в Италии локально была относительно популярна, но не дали, не более того. Так вот, что самое, кстати, интересное вот в этом во всем, вот не удивительно, что вот эта задорная песня, она существует в нескольких версиях. Она есть на разных языках, исполняется с разными текстами. Интересно, что вот эти версии этой песни, они все одновременно выстрелили, потому что одновременно с Джо Дассеном эту же песню, ну, буквально вот практически в один год ее записала английская группа Tremolos. Была в те времена такая популярная группа, они записали ее на английском, естественно, языке, стала песня называться «Suddenly You Love Me», «Вдруг в меня ты влюбилась». В ней речь уже шла совершенно о другом, о том, что парень там любил одну девушку, пытался ей постоянно в любви признаться, там как-то пытался обратить на нее свое внимание, в конце концов... Вроде бы ему это уже надоело, все, и тут она раз такая, оп, неожиданно она в него влюбляется. И вот он удивляется, да. Вот. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что надо помучить немножечко всех еще моими миксовыми такими опусами. Мы будем сейчас слушать. Это я вот просто вот этими самыми белыми нитками сшил, собственно, кусочек из опуса Рикардо дель Турко, с чего все завертелось. Пришил к нему немножечко из Тремолоус, пришил немножечко к Джо Дассену. И на закуску пришил еще немножечко русской версии. Ну, давай послушаем. So, una stanza o un castello, differenza non ce n'è. Una rosa o un ciclamino sono fiori e niente più. Ma col sole o con la pioggia la mia strada so dov'è, so dov'è. Per uno tranquillo come me, tutto dentro in fondo, ma che differenza fa? L'unico problema è tenerti accanto a me. Spero che ti basti uno tranquillo come me. Zai zai zai zai. Zai zai zai zai. Zai zai zai zai. Zai zai zai zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. When you find your fascination in the arms of other guys, you must know my reputation comes to nothing in their eyes. Still you take off in a hurry anytime it pleases you, and you only start to worry when I say I'm leaving you, leaving you. Солнце на спицах синего над головой, ветер нам лица обгоняет шар земной. Ветры и дожди, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль. Дай, дай, дай, дай. Дай, дай, дай, дай. Дай, дай, дай, дай. Дай, дай, дай, дай. Оп! Оп! Юрген, что послушать? Я знаю, друзья мои, что сейчас Юрген ждет этих слов, и я ему им скажу: блестяще, ну классный микс, дружище, отлично. Что я хочу сказать, конечно же, огромный успех имела именно французская версия Джо Дассена. Если там Tremolos в Британии заняла только 6-е место, и дальше Британии особо это не пошло. Хотя, что самое интересное, вот последними это был кусочек из исполнения поющих гитар, которые очень любили, был такой Виа, да, который любили перепевать все подряд, в общем, такие мастера каверов, у них на пластинках даже в скобочках подписывались Tremolos. То есть они английскую версию взяли. Те люди, да, которые там, собственно, видимо, их как-то подтолкнули вот к тому, чтобы они сделали кавер на эту песню, они даже не знали, что настоящие истоки этой песни вообще в Италии находятся, вот. А... «Железный занавес», друг мой, это ж тогда было. Вообще песня при всей ее вот этой вот веселости, за песня про заев. Про заек. Всем заям посвящается. Так вот, самое интересное, что ну вот по воспоминаниям, скажем, очевидцев, ее пели даже участники знаменитых студенческих волнений в Париже конца 60-х годов. То есть, когда там студенчество волновалось, они почему-то вот исполняли эту вещь. Хотя при этом никаких протестных настроений она вообще не содержалась. То есть, эта песня, ну вот... Залихватская, молодежная, очень даже... Ну, собственно, оптимистичная. Собственно, французский текст, который написал поэт Рива, он, это, ну, вот переводится, да, «Свистит на холме». То есть, это о том, что коварная пастушка назначила свидание там своему воздыхателю, на холме, и вот он каждый раз приходит на холм, сидит, насвистывает, ну, а, в общем, она его динамит. Не приходит. Это политический подтекст надо на этим. Под коварной пастушкой подразумевался, наверное, тогда, кто там у них был? Митеран? Вполне возможно. Вот. На самом деле, по-моему, она просто веселая, и вечерами, и ночами, когда там студенты на этих своих баррикадах сидели, им, наверное, просто вот душу согревала вот эта веселая песня. Ну, и заодно там с девушками, со студентками познакомиться. Вот. У нас она вот, у поющих гитар, она превратилась в песенку про велосипедистов. Вот так вот. И я, честно говоря, я долго думал, какую бы версию поставить полностью, потому что, ну, на самом деле, не очень так вот, как бы, интересно, и, возможно, даже корректно, да, все песни до сцены сейчас вот просто взять, там, смиксовать, это, конечно, прикольно, возможно, один раз, там, два, но все-таки хотелось бы какую-то полную версию. И вот я склонялся к той мысли, что, может быть, Tremolos поставить, может быть, самого до сцены, там, может, еще что-то, но в процессе работы над этой программой я наткнулся на обалденнейшую вещь. Просто это такой раритет, раритетище, про который вот мало кто помнит, даже из, скажем так, поклонников творчества этого певца. Начнем с того, что этого певца, как выяснилось, помнят очень мало, к сожалению, кстати. Вот. Ну, старшее поколение. Ну, старшее поколение помнит, но и то не все, потому что я вот успел провести маленький такой соцопрос среди людей разного поколения. Забыли. Да, не все помнят. Ну, он в 75-м году эмигрировал в Израиль, потом уехал в Штаты. Его быстренько стерли со всех пластинок. Его очень сильно стерли, его там затерли практически все его выступления на телевидении. Ну, мстительные наши вот эти вот советские руководители, в общем, решили, что раз вот он уехал, значит, его не будет. Так вот, я предлагаю послушать. Действительно, замечательная версия, называется «Этот мир исполняет Эмиль Горовец». Мудро, том ручаясь головой, каждый раз он дарит утро с невозможной синевой. Этот мир, я знаю, вечен, он поэтом и воспет. Каждый раз он дарит вечер и веселый лунный свет, горы, реки и хрустальную росу, словно волшебник я в глазах своих несу. Мир неоглядный тот, в котором мы живем, весь уместился в сердце маленьком моем. Да-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да. Этот мир простой и сложный распахнулся предо мной, то спокойный, то тревожный, то печальный, то смешной. В этом мире много места, чтобы спорить и дружить. Щедро, солнечно и честно в этом мире надо жить, надо жить. Горы, реки и хрустальную росу, словно волшебник я в глазах своих несу. Мир неоглядный тот, в котором мы живем, весь уместился в сердце маленьком моем. Да-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да. Горы, реки и хрустальную росу, словно волшебник я в глазах своих несу. Мир неоглядный тот, в котором мы живем, весь уместился в сердце маленьком моем. Да-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да. Юрген, что послушать? очень похоже на то, что у Мили Горовца сопровождает его такой, знаешь, еврейский оркестр. Я, кстати, тоже заметил. Ты так же подумал. Ощущение, что они сейчас грянут дальше Хава Нагилу. Проигрышек, там вот эти вот дудочки. Вот эти дудочки. Хава Нагилу. Не, ну, кстати, у Горовца было очень много замечательных таких еврейских песен. А я не спорю, он, кстати, играет. Он поет, между прочим. Он поет на радио ВК. Ну, я сам лично подбирал... Господи, ты меня сейчас напугал, я такой думаю, человек, который играет, но я понял. Нет, он поет его фонограммы, да, да, они звучат у нас на радио ВК, я это в этом признаюсь, и очень мне нравится. Горовец замечательный, я думаю, что если сейчас нас слушают какие-то поклонники Эмиля Горовца, то, наверное, они приятно удивлены, тем более, что действительно это раритет. Я на упоминание об этой песне наткнулся вот пару раз, заинтересовался, для меня была проблема ее найти, я ее вот нашел, мы ее послушали, но ее реально очень трудно даже вот при... Вот говорят, вот и в интернете можно найти все. Да, можно. Но при этом надо очень сильно покопать, прям большую-большую лопату брать и раскапывать, короче, вот так вот. Вот, а мы продолжаем. У нас... я программу старался строить в таком, в немножко хронологическом порядке, но не все получилось, но тем не менее. Вот мы затронули 60-е годы, да. Вот в 60-х годах самая известная композиция Джо Дассена, это, естественно, «Ле Шамс Элизе», «Елисейские поля». В 69-м году он ее записал. Так вот, мало кто знает, что на самом деле это кавер. Ранее ее признали неудачной песней, хотя, честно говоря, мне на самом деле, вот сколько я ее слушаю, она нравится. Она интересная по-своему. Это коллектив, который даже по-своему, в принципе, довольно новаторски подошел. То есть вот 60-е годы, и вдруг у них в песне там они подмиксовывают какие-то шумовые эффекты, у них там люди разговаривают, машины ездят, ну, в общем, все как-то вот так вот происходит. Так вот, эта группа называется Jason Krest. В 68-м году они записали композицию, которая называется «Waterloo Road». Песню никто не заметил, что весьма даже удивительно, потому что группа... А группа английская, да? Да, группа английская. Она по тем временам была, ну, скажем так, довольно популярна. У нее было очень много интересных композиций и так далее. Самое забавное, что эту же песню, вот именно «Waterloo Road», да, вот с этим же текстом, ее в свое время, буквально там спустя пару лет, запишет австралийский музыкант Смака Фитцгиббон. И вот она будет уже более такую, имейте, известность, чем английская версия. А случайно ее услышал Джо Дассен и решил, что нужно ее как-то вот перепеть. И он привлек своего другого поэта Пьера Делано, который ну просто заново написал текст. Вообще... как они всегда говорили, что нам проще заново сочинить текст, чем переводить. Ну, им вообще про Ватерлоо не хотелось петь. Это печальная такая страница французской истории. Ну, может быть. Не, ну, тем не менее, все-таки дорога Ватерлоо, да, и вот Джо Дассен, он как объяснял, идея была как раз моя, поскольку в Париже осталось мало улиц, в которых не сложены поэмы, и среди них долго фигурировала главная магистраль. Я предложил этот пробел ликвидировать. Собственно, они с успехом это сделали, они написали такой маленький гимн Елисейским полям. И вот что самое интересное, что когда Токио и Париж устраивали братание своих главных улиц Ганзы и Елисейских полей, именно Дассена сделали почетным гостем церемонии. Я подозреваю, что многие люди о существовании этой улицы в России узнали исключительно благодаря Джо Дассену. Да, и не только в России, потому что эта песня, она была в хит-парадах там Германии, Нидерландов, ну, в принципе, всей Европы, и, естественно, России тоже. И, кстати, вот что самое интересное, в 69-м году на телешоу Джо Дассен впервые выступает в белом костюме, ставшем для него визитной карточкой. Собственно, так же, как и песня про Елисейское поля. И вот это вот все как-то взаимосвязано, но я был бы не я, если бы я не предложил послушать именно оригинальный версию. Давайте вспомним. Замечательно, на самом деле, был английский коллектив Jason Krest, Waterloo Road. Walking down the street today, I saw a girl across the way. I asked her where she's going and she said, come with me. She took me down this avenue where I met the folks she knew, and there we stopped and chatted and we passed the time away. down Waterloo Road. Down Waterloo Road. Friday night, Saturday, any night, any day, you'll find what you're looking for down Waterloo Road. Down the cellar where we met this happy fella, playing cakewalks on his guitar all night long. His picking sounded scratchy, but his music was so catchy that we all got up and joined him and we sang this song. Down Waterloo Road, down Waterloo Road. Friday night, Saturday, any night, any day, you'll find what you're looking for down Waterloo Road. Now the birds are cheeping and we all feel kinda sleepy. The morning tide is rising and the moon has gone, but still the feeling lingers and still I hear the singers as I walk along the avenue and I sing this song. Down Waterloo Road, down Waterloo Road. Friday night, Saturday, any night, any day, you'll find what you're looking for down Waterloo Road. Юрген, что послушать? Мы сейчас с Юргеном сидели, слушали эту песню и смеялись, потому что решили, что парням в 68-м году Джейсон Крест с этой песней ничего не светило. По простой одной причине. Она поразительно похожа на песню Пенни Лейн. И даже аранжировкой с духовыми, с медными инструментами, вот, и с этой трубой, и с тубой. Ну, вот раньше бы они бы ее выпустили, наверное, они бы Битлов переплюнули. А в 68-м году им ничего с этой песней не светило. Я даже думаю, что можно каких-нибудь наивных людей обманывать, предлагать. Вот послушайте, ну, Битлз. Да, Битлз. Потерянная песня. Потерянная песня. Они сначала хотели сделать, а потом переделали эту песню в Пенни Лейн. Да. Потом услышали, что Джонасен и поэтаки думают, ну ладно, мы уже Пенни Лейн. Да. Ну как-то вот так вот. Да. Ну вот бывают какие интересные, да, вещи. Вот так вот. Джо Дассен, конечно, у него чуйка была. Он сделал эту песню реально, вот она бы так и затухла где-нибудь, как, знаешь, вот такой полуплагиат, что ли, музыкальный такой, знаешь. Ты знаешь, как его называли люди, которые с ним работали? Они называли его блистательный зануда. Он так всех доставал с каждой ноткой, с каждым предложением в тексте, вообще со всем. То есть он следил абсолютно за всем. Сейчас это называется перфекционизм. Ну, тогда не знали таких слов, все было намного проще. И очень много пришлось людям попотеть, и они его одновременно и любили, и ненавидели. Вот из-за этого, из-за того, ну, что... Ну да, если учесть, что тогда все писали-то вживую, на самом деле, цифровых-то не было возможностей. Я думаю, мы сейчас с тобой прервемся, а потом продолжим нашу программу. О, потом будет очень интересно. Замечательную, да. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Юрген, что послушать? Ну вот мы продолжаем практически юбилейную программу Юргена. Сегодня, я напомню, 8 июля исполнился год, как выходит эта передача. Пошли на второй год, короче. Поехали. А сегодня исполнилось год и три дня. Да. Ну, мы уже второй год работаем, второй. Да. Поехали дальше. В общем, в честь годовщины маленькой нашей программы я решил, что мы будем слушать Джо Дассена, но не совсем Джо Дассена. Ну, не Джо Дассена. Да. Тем более, что это интересно. Вот лично мне это интересно. Я вообще люблю докапываться, откуда, у чего ноги растут, там, как это все происходило на самом деле. В общем, я такой немножко археолог, в том числе и в музыке, то есть музыкальный такой копатель. Люблю вот покопаться во всех вот этих вот делах, потому что это, ну, действительно, вот меня это забавляет. Иногда это приносит мне какие-то знания полезные, иногда не полезные. Давай дальше. Мы верим. Хорошо. Я к чему рассказываю? Вот Джо Дассен, да, другой известный, но уже итальянский композитор и певец, Тото Кутуньо. Замечательный дядька, классный, веселый, романтичный, с хорошими мелодичными. Про Буратино, нет, не он. Ну потом. Сейчас ты меня не ставь. Все, извини, не хотел тебя. Короче, я что хочу сказать. Вот ты помнишь, да, ну, собственно, можешь вспомнить там все вот эти вот песни там Д'Итальяно там и так далее. Ну, вот его известные, да? Да, конечно. Так вот, когда-то, когда он еще был совсем молодой и никому не известный, а это было где-то вот в середине 70-х годов, он создал группу, она называлась «Альбатрос». И вот с этой группой «Альбатрос» он записал несколько альбомов. Альбомы сами по себе заслуживают, кстати, внимания, потому что я вот когда готовил программу... Надо сделать передачу про него? Вполне возможно. Да. Вполне возможно. Я уже себе тоже пометочку такую поставил, что это интересно. Так вот, то, что делала группа «Альбатрос», абсолютно не похоже на вот это вот итало... Диско-хитс, короче. Ну, вот Сан-Ремо, то, что потом Сан-Ремо извлекали оттуда. Да, это примерно как вот в свое время, допустим, группа Маттео Базар, да, которую все любили. Ну, тоже, да, но не Сан-Ремовская. Но все ее запомнили как раз по Сан-Ремовской песне «Итальянские каникулы» Романа Вакансы. У них совсем другие песни. Но тем не менее, да, когда их слушаешь альбомами, ты понимаешь, что это какой-то чуть ли не арт-рок такой, это серьезный, такой, очень сложный и так далее. И арт-рок, и ретро такой, знаешь, забавный очень. Тото Кутуньо, ему повезло. Первое его везение было то, что он в свое время встретил поэта-песенника Вита Паловичини. Был такой веселый дядька с таким большим лицом улыбчивым. Ну, в общем, такой настоящий итальянец. И вот для группы «Альбатрос» он писал тексты. И написали они песню, называлась она «Африка». Речь в ней шла о чернокожем американце, который мечтает покинуть опостылевшие США и уехать на родину предков в Африку. Ну, такая почти растворянская тема, что я очень сильно люблю. Песню случайно услышал Жак Пле, продюсер Джо Дассена. И решил устроить для Тото Кутуньо встречу, собственно, с Джо Дассеном. Вот что об этом вспоминает сам Тото Кутуньо. Я был тогда совсем молод, писал песни, но без особого успеха. Одна из моих юношеских мелодий случайно добралась до Джо Дассена. Он сам позвонил мне, пригласил приехать в Париж. Там мы и познакомились. Для меня было важно, что сначала мы подружились, а потом уже всерьез занялись музыкой. Это, кстати, не он единственный свидетельствует о том, что вот они сначала дружили с Джо Дассеном, а потом уже занимались там чем-то, производством песен там и так далее. То есть, вот что я говорю, да, Джо Дассен, он как-то вот больше дружил со своими коллегами, скажем так. Мелодия «Африки», она была хороша, но текст, как обычно, его вот заново переписали, потому что, ну, понятно почему, потому что нужно было переписать заново. Уже два его вот постоянных поэта, Пьер Делано и Клод Лемель, они решили, что, ну, вот слово «оригинал», там в оригинале она там «знаешь», надо там, в общем, покинуть берега, уехать на другие берега. Вот они решили вот это «знаешь» оставить без изменений, а потом уже постепенно у них там что-то начало вырисовываться, и получилось, короче, в конце концов, песня о потерянной любви, где главный герой с горечью вспоминает вот те клятвы, которые влюбленные давали друг другу. В процессе написания у Делановой, у него неожиданно выскочила фраза «в красках индейского лета». Причем, ну, понятно, что индейское лето — это чисто американское понятие. То есть французам оно, в принципе... Ну, так же, как и нам. У нас бабье лето. У нас бабье лето, да. У нас все как бы по-другому. Но, тем не менее, вот какие-то вот такие вот начали вырисовываться тексты, и песня, в конце концов, собственно, и получила название «Индейское лето», да, и поэты, они вот когда уже сочинили вот этот текст, они ждали придирок, собственно, от блистательного зануды Джо Дассена, но вот на удивление он... ничего не сказал. Потому что у него американские корни. Так вот, придирки начались со стороны продюсера. Жаку Пле категорически не понравилось, в принципе, вот практически все в тексте. Что еще за индейское лето, он недоумевал. Он, или вот еще в своем длинном платье ты была похожа на акварель Мари Лорансен. Кто знает эту вашу Мари Лорансен? Но вот певец неожиданно выступил на стороне поэтов и заявил, что текст совершенен и в нем нельзя менять ни слова. В общем, успех индейского лета был огромен. Песня заняла первое место во Франции в 1976 году. Ее перепела, кстати, Нэнси Синатра в дуэте со своим продюсером Ли Хейлзвудом. Даже вот такое вот происходило. В свое время ее исполнял даже Валерий Ободзинский. У него была там шикарная такая замечательная версия «Где же ты? Где искать твои следы?» Ну, вот кто знает, те вспомнят. Но я предлагаю прямо сейчас послушать ее вот как раз в оригинале. То, как ее исполняла группа «Альбатрос». Песня «Африка». You know, I never realized that a world so incredibly far away as Africa could be so close to me. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass. Suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic. Look at the people running, shouting like they've all gone mad. You know, I think I just might go back to Africa. You can never compare this noisy artificial world with the natural sounds of Africa. At times strange, mysterious, weird, almost unreal. Looking to the sky and raising your arm, you can almost caress it. And you feel inside you the will to live. Your skin burns and you feel a man, more a man, more sincere. You know, I think I might just go back to Africa. Юрген, что послушать? Ну, хорошо. Отличная реакция. Вот, Тото Кутуньо. Собственно, когда они познакомились и когда вышел французский вариант вот этой песни, когда он прогремел, Джо Дассен решил, что нужно снова обратиться к репертуару группы «Альбатрос», тем более, что они выпускали не только вот такие вот проникновенные песни, да, довольно сложные, они все-таки группа фестивальная, ну, потому что Италия – страна фестивалей, и там, чтобы как-то прославиться, нужно, в общем, фестивалей. Назовем это так. И у них в репертуаре он нашел еще одну песню, которая называется «Уома Дови Вай». Бинг мне перевел ее как «Куда идете, мужики?». Вполне возможно, что это так. Но, естественно, Делано с Лемелем ее переделали на французский язык. Не перевели, а, ну, собственно, сочинили заново свой текст. И во французской версии она превратилась в замечательную, любимую всеми песенку, которая называется «Салют, привет». И, в принципе, тоже, ну, примерно, вот там, если у Тото Кутуньо было «Куда идете, мужики», то у Джо Дассена это, собственно, песня о возвращении скитальца, растерявшего свои мечты, на родину, к своей старой любви. И вот самое забавное, что на вопросы, когда ему задавали вопросы, ну, почему вот он поет такие печальные песни, Джо Дассен обычно отшучивался: «Я пою не о своих любовных страданиях и душевных муках, а о любовных страданиях и душевных муках поэта Клода Лемеля». Ну, а я предлагаю снова послушать песню, собственно, в оригинале, в исполнении Тото Кутуньо. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va Юрген, что послушать? Кстати, очень редкий вариант. Была большая проблема найти эту композицию в исполнении именно Тото Кутуньо. То есть упоминаний они очень много, ну, довольно много. Но вот саму версию реально пришлось находить в таких местах. Так что вот у вас, ищите, у вас был шанс послушать, да, вот в ее в оригинале. Очень неплохо, на самом деле. Мы говорили о том, что, наверное, даже если бы Джуду Сын эту песню не спел, она все равно была бы очень популярна. Хорошая песня. Но... И отлично исполнена самим Кутуньо. Вполне возможно, а может быть и нет, потому что Тото Кутуньо это как раз тогда никто не знал о Джо Дассена, ему было проще, видишь, Джо Дассену, скажем, ну, сделать ее популярной. Ну понятно, что он был уже известен, да. Да, я хочу предложить сейчас послушать еще один раритет, очень редкая запись. Я специально ее не стал ставить подряд рядом с Африкой, решил ее немножко разбить, чтобы как бы отдохнуть, да. А, эта песня, это, собственно, дуэт Тото Кутуньо и Джо Дассена. Это вот та самая «Лето Индиен», индейское лето, которое они исполняют вдвоем. Ты знаешь? Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Юрген, что послушать? В общем, как ни крути, получается, что, собственно, Тото Кутуни стал композитором самых известных песен Джо Дассена. Самых узнаваемых, да. И я, когда готовил программу, естественно, не мог обойти вниманием, наверное, самую его известнейшую, самую его лиричную, пронзительную песню, которая называется «Если ты не здесь, ты па». И ее тоже написал Тото Кутуни. Специально для Джо Дассена. Они уже дружили, уже работали. И вот на свет появилась вот эта вот, возможно, самая наша любимая композиция. Ну, вот русских, я имею в виду, людей, да, в России. Вот как Джо Дассен сам вспоминал. Первые такты песни «Если бы не было тебя» появились сразу, а продолжение коллективно искалось 3 месяца. Казалось бы, чего проще сочинить на приятную мелодию еще один любовный текст. Но Лемель и Деланой изморали немало бумаги, прежде чем добились искомого результата. Центральной строчкой песни должно было стать многообещающее допущение «Если бы не было любви». А вот дальше у поэтов наступил ступор, потому что оказалось, что если в мире нет любви, то и писать вроде как бы не о чем. И вот они думали, ходили, гадали, изморали вот кучу вот бумаг, и в конце концов они просто изменили строчку на «Если бы не было тебя», и текст сдвинулся с мертвой точки. Собственно, это, можно сказать, наверное, такой... апофеоз в творчестве Джо Дассена, да, самая такая вершина. И я вот, допустим, с удовольствием слушал эту песню в исполнении «Несчастного случая», который просто Кортнев великолепно ее перевел на русский язык. Ну, вот такая вот она вот самая известная, самая знаменитая песня Джо Дассена. И я думаю, что вот нужно ее поставить и в конце программы, и, собственно, в конце вот этого маленького цикла программы. Да, я думаю, это справедливо, да, вот эту песню послушать в конце этого цикла. Я ее сначала хотел поставить именно в исполнении «Несчастного случая», но потом я решил, что нет. Вот давайте песню, послушаем в оригинале. Вот конечно. Эту песню надо слушать в оригинале. Спасибо тебе большое, дорогой мой, за прекрасно проведенные 2 вечера, потому что это была и моя просьба, в том числе, чтобы у нас звучал Джо Дассен на радио ВК, чтобы ты нам о нем рассказал, и я тебе выношу свою прям большую признательность и благодарность. Ну, я думаю, что у нас это не последний любимый артист в нашей программе, еще будет много других любимых и артистов, и песен, и альбомов, и, в общем, любимой музыки. Ну, собственно, я понимаю, что нам пора прощаться. Да, нам сказать бай-бай, да. Да, до следующей недели. Да, следующая неделя будет в новиночках снова. Слушайте по понедельникам хорошую музыку, которую приносит нам в студию Юрген. Тем более, столько всего интересного. Да. В общем, всем до свидания. Пока. Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. N'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer. Юрген, что послушать?